Глава 44. Варя. Ася безумолку о чем-то рассказывает, а я никак не могу отделаться от мысли, что придется прожить без Влада целую неделю. На душе скребут кошки, с языка чуть не сорвалось признание, и теперь я жутко жалею, что не успела договорить. Эта недосказанность висит между нами и уже начинает давить. Мне кажется, что он ждет от меня этих слов, ждет, когда я сделаю первый шаг, а я уже и правда не могу молчать. Чувства. Они разрывают изнутри, и то и дело рвутся на волю. «Варвара Дмитриевна?» — влезает в мои мысли голос Аси. «Да, Ась», — натягиваю улыбку и обращаю внимание на взволнованного ребенка, который от нетерпения уже полдороги буквально подпрыгивает на месте. Надо же, как бабуля ее очаровала. «А мы пойдем же на речку с Васей? Я могу покупаться?» Вспоминая тот раз, когда моего Васеньку пришлось буквально спасать, чтобы избежать трагедии, я даже боюсь представить, что бы я сделала, окажись там без Влада. И теперь по-настоящему трушу гулять с псом в его отсутствии рядом с буйной речушкой. Мало ли. Посмотрим по погоде, Ась. Стараюсь деликатно съехать с темы так, чтобы не отказывать ребенку, отвечая сразу и на один, и на второй вопрос. Да и погода действительно начинает портиться. Небо заволакивают тяжелые свинцовые тучи, того и гляди, дождик начнется, а судя по раскату грома где-то вдалеке, еще и гроза. И, собственно, так оно и случилось. Стоило нам только выйти из такси, которое затормозило у домика бабули, как с неба посыпались мелкие капли холодного дождя. «Ой, дождь начинается!» — кричит Ася, выскакивая навстречу встречающему нас с громким лаем Ваське. «Бежим, Ась!» Хватаю свою сумку с вещами и рюкзачок девчушки, и к тому моменту, как мы заскакиваем в дом, ливень уже не на шутку разошелся, а небо буквально в мгновение заволокли низкие чернющие тучи. Вот и отдохнули, порезвились на улице. Не тут-то было. Погода нарушила все планы, и в итоге до самого вечера мы с Асей и бабулей просидели дома. Я, устроившись на втором этаже с книжкой под мерный шум дождя по крыше, а Ася с бабой Шурой на кухне взялись за стряпание пирожков. Кто бы мог подумать, но, по словам Влада, у одуванчика в последнее время проснулся интерес к готовке, и проводить время у плиты стало для нее чем-то увлекательным. Уносясь в книгу и проглатывая страничку за страничкой, не заметила, как за окном потемнело. Отложила роман и прислушалась. С кухни доносятся тихие разговоры бабули и Аси, а еще звонкий лай Васьки. И только я собиралась подняться с кровати, на которой, устроившись под пледом, пролежала весь вечер, как дверь в комнату приоткрывается, и свой любопытный носик просовывает Ася. «Можно?» — смущенно улыбается девчушка, а я киваю. «Конечно, заходи, Ась». Киваю и откидываю рядом с собой плед, приглашая присоединиться к «ничего не деланию». Ребенок проходит в комнату и неуверенно, словно чего-то опасается, присаживается на край кровати, пряча глазки. А следом за ней по пятам в спальню залетает Вася. И вот кто без стеснения забирается на кровать всеми лапами и падает у меня в ногах, довольно похрюкивая, когда тяну ладошку и треплю его за ушами. «Как ваши с бабулей пирожки?» Наглаживаю мягкую густую шерсть любимого пса, который буквально млеет. «Хорошо. Баба Шура меня научила заводить тесто», гордо задирает носик ребенок. «Здорово. Папа приедет, и я постряпаю ему пирожки», — говорит уже немного уверенней, подгибая под себя ноги. «Со щавелем. Баба Шура сказала, что даст мне с собой щавеля», — трогает детские губы робкая улыбка. «Отлично. Думаю, Владу понравится», — улыбаюсь в ответ. «Если хочешь, я помогу». «Угу», — кивает Ася. «Хочу». И замолкает, поглядывая на меня так, будто еще не все сказала. Я тоже молчу и жду, когда девчонка решится сама начать интересующий ее разговор. И, тяжело вздохнув, Ася наконец-то начинает. «Варвара Дмитриевна?» «Варя», — перебиваю, мягко улыбаясь. «Что?» «Просто Варя, ладно? Дома. Пусть Варвара Дмитриевна останется в школе, Ась». Тяну руку, приобнимая несмелую малышку за плечи, и целую в розовую щечку. «Ведь вижу, чувствую, что ей все же не хватает женского тепла». И я ни в коем случае не осуждаю ее маму, мало ли. Никто не знает, какая у них ситуация и что у бывшей жены Влада в голове. Но хочется хоть так поддержать только-только начавшую раскрываться людям Асю. Хоть я маму ей и не заменю, да и зачем, когда есть родная, но поддержать, обнять и приласкать смогу, проникаясь к малышке с каждым днем все больше и больше. Одно дело — полюбить мужчину, и совсем другое — полюбить его ребенка. Но эта парочка похитила мое сердце раз и навсегда. «Ладно», — приобнимает меня в ответ Ася, заползая и уютней устраиваясь у меня под боком. «Ты классная», — говорит неожиданно девчушка, укладывая свою головку мне на плечи и прижимаясь так сильно, что сердце щемит. «Ты тоже, Ась». «А вот моя мама нет». Но вот и тот самый разговор, который Ася так долго не решалась начать. «Почему ты так говоришь, малыш?» Машинально глажу ребенка по волосам, устремив взгляд в потолок. «Потому что она меня не любит», — слышу обиженное в ответ. «А почему ты так думаешь?» «Она не приезжает». «Просто твоя мама очень занята, у нее много работы. Папа тоже занят». По голосу слышу, как дует губы ребенок. «Но он рядом, и ты рядом, а мама нет. Она звонила мне сегодня». Тянет руку в карман кофточки Ася, выуживая оттуда мобильник, словно доказывая, что не врет. «И?» «А я не взяла трубку. Вот». Отползает от меня девчушка, обнимая руками коленки. «Я обиделась». И неожиданно в голову приходит мысль. А ей ведь, как и любому ребенку, наверняка хотелось бы, чтобы мама с папой жили вместе. С семьёй, одной большой и дружной. А тут вот я, какая-то Варя, влезаю в их отношения. А смогла бы я, будучи в ее возрасте, пережить развод родителей? Ой, Варя, что-то не в те дебри тебя понесло. Ася явно потеплела по отношению ко мне и приняла, а это уже что-то дозначит. Ась, вздыхаю и сажусь на постели рядом. Твоя мама старается, очень, я уверена, и любит тебя так же сильно, как и папа. Просто так бывает, что когда работаешь слишком много, не остается времени и сил позвонить или написать чаще, чем раз в пару недель. Кусаю губу, так как не ахти какая отговорка. У меня тоже мама и папа всегда много работали, и я на них иногда обижалась. Да? Да, но сейчас, когда выросла, понимаю, что от этого они не любили меня меньше, чем нужно. «Тогда почему она не приезжает?» — морщит носик Ася. «Я соскучилась по маме», — прикусывает губку малышка, и я вижу, как наполняются непролитыми слезами ее серые глаза. Еще немного, и эта самоуверенная девчонка расплачется, и это задевает сильно-сильно, переворачивая все внутри. «Приедет, обязательно. Тебе нужно ей перезвонить, Ась». Обнимаю и, притянув к себе, глажу малышку по голове, вкладывая в свои движения и слова как можно больше нежности и тепла, отдавая ей их столько, сколько в моих силах. «А если мама не возьмет трубку?» «То мы позвоним еще раз, говорю уверенно. Значит, она занята, поэтому не берет, а не потому, что не хочет с тобой разговаривать. Она любит тебя, одуванчик», неосознанно называя малышку ее семейным прозвищем, тут же прикусывая язык. «Ладно». Шмыгает носом Ася, кажется, даже не заметив мою оплошность, отстраняясь и стирая со щек рукавами кофты мокрые дорожки от слез. «Позвоню». «Угу, поговори, скажи, что соскучилась и хочешь ее увидеть, пригласи в гости». Пожимаю плечами, улыбаясь и чувствуя, как и у самой появилась ужасная потребность услышать мамин голос. Как бы оно ни было, и как бы мы со своими родителями порой не спорили, ссорились, но они все равно остаются для нас мамой и папой. Первые учителя, воспитатели и помощники в нашей жизни. «Хорошо», — кивает Ася, и уже на ходу, набирая номер и выбегая из комнаты, отправляет вдогонку. «Спасибо». Я же только улыбаюсь ей в ответ и провожаю взглядом. А как только дверь закрывается, достаю мобильный и набираю номер, который, несмотря ни на что, помню наизусть. Пару гудков и слышу родной голос. «Варя, привет, доченька!» А ведь они с отцом тоже все еще не знают, что у меня появился мужчина. Мужчина, с которым я надеюсь связать свою жизнь. «Алло, Варя, ты тут, детка?» «Мама», — говорю, откашливаясь и запуская пальчики в волосы. «Я соскучилась».